«Нет, этот совсем не похож на человека, который решил подшутить над кем-то», — продолжал тем временем Раскин. «Вы что думаете, если бы речь шла о шутке, то я оказался бы тут? Что, у меня нет никаких других дел, кроме как сидеть сейчас тут у вас и трепаться о разных розыгрышах?» «В таком случае, Дэйв, что же вы сами об этом думаете? Вы считаете, что этот человек и в самом деле собирается убить вас, если вы не освободите это помещение?» «Собирается убить меня? Кто вам мог сказать такую глупость?» Мэйру даже показалось, что Дэйв Раскин при этом заметно побледнел. «Убить меня? А разве он не говорил вам, что он собирается убить вас?» «Нет, он, конечно, говорил так, но...» «И разве не вы мне только что сказали, что не считаете его слова шуткой?» «Ну, я, конечно, говорил, но...» «Значит, судя по всему, вы и в самом деле считаете, что он собирается убить вас, если вы не покинете это помещение? В противном случае вы сюда и не заглянули бы, разве не так?» «Конечно, не так», — раздраженно возразил Раскин. «Если послушать вас, то получается, что все это именно так. Но если вы хотите узнать мое мнение, то лично я считаю, что это совсем не так. Дэйв Раскин и не подумал бы приходить сюда, если бы он решил, что кто-то хочет убить его». «В таком случае зачем же вы пришли сюда, Дэйв?» «Потому что этот занюханный хохмач, эта чумная язва, этот подонок, который звонит ко мне по 2-3 раза в неделю, совершенно запугал моих девушек. У меня там 3 пуэрториканки, которые заняты на глажке, и работают они как раз в этом самом помещении на Калвер-авеню. И каждый раз, когда позвонив, эта гнида не застает меня на месте, он кричит в трубку этим девчонкам: «Передайте вашему сукину сыну Раскину, что я убью его, если он не уберется из этого помещения. Просто псих, понимаете? Но девушек моих он уже успел запугать до смерти. Они просто не в состоянии работать». «Ну хорошо. Так что же, по-вашему, я должен сделать?» — спросил Мэйр. «Выяснить, кто это такой, а потом прищучить его и заставить прекратить эти дурацкие звонки. А чего же еще я могу от вас добиваться? Он же постоянно грозит мне». «Так, понятно. Но я не думаю, что в его действиях наберется достаточно оснований для возбуждения дела о вымогательстве. А в этом случае я не могу. Скажите, а этот тип не предпринимал никаких попыток привести в исполнение свою угрозу?» «А что же вы собираетесь делать?» — спросил Раскин. «Сидеть себе спокойно и дожидаться, когда он и в самом деле убьет меня. Этого вы добиваетесь, да? А потом устроите мне красивые похороны». «Но вы же сами сказали, что не воспринимаете всерьез его угроз». «Что он убьет меня? Нет, так я не думаю. Но предположим, что это так и будет, а, мэр? Послушайте, весь город просто кишит разными психами. И вы это знаете лучше меня, так или не так?» «Да, конечно». «Вот и предположим теперь, что этот сумасшедший явится вдруг ко мне с ружьем там, или с ножом, или еще с чем-нибудь. И что тогда?» «Тогда я стану героем одного из тех дел, о которых пишут в газетах. Я буду одним из тех несчастных, которые идут в полицию. А им, как полагается, говорят, чтобы они шли себе спокойно домой и ни о чем не беспокоились, да?» «Но, Дэйв...» «Что, Дэйв? Что, Дэйв? И какой я тебе Дэйв, если я помню, как ты барахтался в пеленках?» «Нет, вы только посмотрите. Я прихожу сюда и говорю, что какой-то тип собирается убить меня. Он все время звонит мне и предупреждает об этом. Ведь такое у вас должно называться попыткой к совершению убийства, так?» «Нет, это не подпадает под категорию попытки к совершению убийства». «Под попытку не подпадает, под вымогательство тоже не подпадает. А подо что же тогда подпадает, хотел бы я знать?» «Скорее всего, под хулиганство», — сказал мэр. «Он употребляет оскорбительное выражение, грозит вам и ведет себя вызывающе». Мэр на какое-то мгновение задумался. А, впрочем, не знаю. Возможно, что действия его подпадают и под статью о вымогательстве. Ведь он пытается выселить вас из занимаемого вами помещения, прибегая для этого к угрозам, так ведь? Вот именно. Значит, вам остается только арестовать его, констатировал Раскин. А кого именно? Спросил мэр. Ну, того, кто мне постоянно звонит. Видите ли, мы ведь так с вами и не выяснили, кто же он такой, так ведь? Так нет ничего проще, сказал Раскин. Выясните, откуда он будет звонить в следующий раз. Внутри города это невозможно сделать, ответил мэр. Здесь все линии автоматизированы. Так что же нам делать? Не знаю, ответил мэр. Скажите, а он звонит вам в определенное время? До сих пор все звонки от него были в послеобеденное время, примерно к концу рабочего дня, между 4 и 5 часами. «Ну хорошо», — сказал мэр. «Давайте сделаем так. По пути домой я загляну к вам сегодня же или завтра и посижу у вас, подожду звонка. Может, что и выйдет, если тип этот не отказался, конечно, от своей идеи. А где находится это ваше заведение?» «На Калвер-авеню, в доме номер 1213», — сказал Раскин. «Вы его сразу увидите. В этом доме банк, а моя мастерская находится прямо над его конторой». Играющие на улицах ребятишки то и дело вопили своими звонкими голосами. «С 1 апреля!» — будучи в полном восторге от веселого праздника шуток и розыгрышей. «Сегодня, как и в любой другой день», они носились по лужайкам и аллеям Гровер-парка, забираясь на живописно разбросанные валуны, прятались за деревьями и кустами. «Берегись, Фрэнки, из-за камня на тебя тигр бросается!» — крикнул один из них, и, не дождавшись реакции товарища, завопил. «С 1 апреля!» «Посмотри наверх, Джонни, на тебя орел пикирует! Орел! С 1 апреля!» Они носились по негустой еще травке, и тут один из них скрылся в рощице, стоявших особняком деревьев, и почти сразу же оттуда донесся его голос, испуганный и тревожный. «Фрэнки, тут кто-то мертвый лежит!» Однако на этот раз никто не выкрикнул «С 1 апреля!»